Глава третья. После душа, который немного в тонус меня все-таки привел, позавтракала кукурузными хлопьями с молоком и поторопилась на автобус. Если пропущу ближайший, то следующий привезет меня к институту с опозданием. Опаздывать ненавижу. И те, кто опаздывает, тоже. На скорую руку покидала тетрадки в сумку, провела щеткой по волосам и отправилась на улицу. Пара отсидела машинально, витая где-то в облаках. Записывала конспект на автомате, пропуская целое предложение. «Эй, ты чего сегодня такая потерянная?» Тихо спросила сокурсница Тая под бубнёж преподавателя. «Таю не могу назвать подругой, но в институте мы сидим рядом. Она не так близка мне, как Замарёнова, но с ней тоже бывает весело. И даже Тая заметила, что я не здесь сегодня». Но абсолютно все я не могу ей доверить. Свои постыдные мысли о сне я не расскажу даже Насте. Никто об этом не узнает. Никогда. «Не выспалась», — ответила я нейтрально. «Чего так? Парень не давал?» — спросила Тая и захихикала. Юмор у нее своеобразный. Она прекрасно знает отношение моего строгого папы к парням. «У меня его просто не было». Отцу никто не нравился. Все, по его мнению, ни в коем случае меня не достойны. А его бзик по поводу того, что парень обязательно должен на мне жениться, вообще многих отпугнет. «А между прочим, угадала», — ответила я, вздернув подбородок. «Надоело быть белой вороной. Мне полночи написывал смс-ки Зайцев». «О-о-о!» — изогнула бровь Тая. «Так у вас с этим красавчиком все же что-то завязалось?» Она видела фотографии Дениса и осталась под впечатлением. Это она еще тренера не видела. «Тьфу, почему я опять о нем думаю? Соберись, Соня, он не для тебя». «Да вроде того», — кивнула я. «Сегодня идем в кафе. Наконец-то пригласил». «Мы дожили до этого момента», — поддакнула Тая, и мы обе спрятали улыбки. «Но расскажи хоть, как вечер провели потом?» «Обязательно». «Девушки на задней парте», — позвал строго преподаватель. «Похоже, мы его своей болтовнёй уже достали. Если вам интереснее то, что вы так бурно обсуждаете, то удалитесь из аудитории и продолжите беседу за дверью». Мы замолчали, как по команде, и уткнулись каждая в свою тетрадку, держа ручки наготове. «Я жду», — снова обратился к нам педагог. Видя, что мы не собираемся уходить и получить прогул, он продолжил. «Тогда не мешайте слушать другим и сами пишите. Сдавать экзамен вы будете по этим конспектам. И, судя по вашему оживленному общению, именно эту тему вы у меня и не сдадите, потому что не писали». «А мы перепишем у ребят после занятий», — отозвалась Тая, подняв глаза в сторону преподавательского стола. «Очень на это надеюсь. Эту тему с обеих спрошу в усиленном режиме. Ясно?» «Ясно», — ответили мы грустно, заметив, как он внес какие-то записи в блокнот. «Нам не отвертеться. Он записал, какую тему и с кого спросить. Нужно обязательно конспект переписать у сокурсников и начинать учить уже сейчас». Времени до свидания с Денисом оставалось не так уж много. Сразу по окончании занятий поехала домой, чтобы привести себя в порядок после дня писанины и попытаться убрать грусть, тоску с лица, которую на меня навевает каждый день учеба. Красила глаза у зеркала и услышала виброзвук телефона. Открыла сообщение. «Сонь», — писала Настя. «А», — отозвалась я. «В кино погнали?» — последовал ответ. «Не могу». «Почему?» «Тебя опередили. Я иду есть мороженое с Денисом». «Вот засранец! Ну ладно, иди. Отпускаю. Но с одним условием». «Спасибо, что позволила, госпожа. И какое еще условие?» «Расскажешь мне, как прошло свидание, в подробностях». Цыкнула языком. «Вот ведь любопытная Варвара. Подробности ей нужны». «Да и Тай тоже. Придется обеим рассказывать, иначе не отстанут. Такое грандиознейшее событие София на свидании бывает только раз в 100 лет. «Хорошо, расскажу. А теперь отстань, мне надо собираться». Целующий смайлик 3 штуки. Закрыла диалог с ней и продолжила сборы. «Уже скоро выходить, а у меня накрашен пока только 1 глаз». Оплатила такси и выскочила на улицу. Вроде не опаздываю, даже заранее приехала, но уже вошло в привычку торопиться. Говорят, что девушка должна опаздывать на свидание, чтобы парень успел подождать ее, подумать о ней и соскучиться еще сильнее. Я же вечно прихожу везде заранее, и опоздать у меня выходит крайне редко, и то случайно. Не быть мне покорительницей мужских сердец. В кофейню зашла сама и огляделась. В нашем районе это самая приятная кофейня, с симпатичным уютным дизайном и вкусным кофе. А еще тут есть камин. Он электрический, потому что по правилам пожарной безопасности настоящие камины в подобных заведениях запрещены, но все равно выглядит очень атмосферно. Здесь так приятно сидеть зимним вечером с горячей чашкой ароматного напитка. Сняла куртку и, перекинув ее через локоть, стала выбирать нам столик. Дениса пока нигде видно не было. Я решила не ждать его на пороге, а выбрать место и заказать себе капучино. Вдруг взгляд зацепился за знакомую фигуру, и меня пробрал холодок, а сердце устремилось куда-то к горлу. Здесь Камиль. Он сидел у окна спиной к выходу, но даже так я узнала эти мышцы под тонким пуловером. Он облегал мужские широкие плечи, позволяя полюбоваться их рельефом. Словно почувствовав взгляд на себе, Камиль обернулся. Серые глаза встретились с моими, и мороз еще больше раскатился по телу до самых кончиков пальцев на ногах. Несколько раз сморгнула и заставила себя двигаться. Наверное, глупо вот так стоять, как истукан. Пойду сяду за столик напротив, заодно и поздороваюсь. Совсем не ожидала его встретить тут, хотя ничего удивительного здесь как раз не было. Эта кофейня многим нравится. Я и сама не раз сюда ходила. Дошла до его стола и снова остановилась, вцепившись нервными пальцами в свою куртку. Он молча наблюдал за мной. Взгляд оставался равнодушным. Будто его как раз вовсе не удивляло, что в кофейне он встретил свою ученицу. «Добрый вечер!» Отлепила я язык от неба и все же прекратила тупо пялиться на Камиля. «Здравствуй, София!» Отозвался он негромко. Когда он произносит мое имя хрипловатым, низким голосом, позвоночник каждый раз одолевает армия мурашек, и я невольно вздрагиваю. Камиль скользнул по моему телу взглядом и заметил мою дрожь. Только истолковал неверно ее. И к лучшему. Потому что я сама не понимаю, что со мной происходит, когда я вижу его. Просто вижу. Смотрю в серые глаза, со мной начинает твориться какая-то бесноватость. «Замерзла?» — спросил он, как будто с заботой. «Сегодня ветрено. Садись, выпей кофе». Камиль указал рукой за свой стол. Я внимательно осмотрела предложенный стул напротив него, будто там есть подсказки, что делать и как отвечать, и решила принять его предложение. Повесив куртку на спинку высокого стула, я села и положила на колени свою сумочку, сжав пальцами холодный ремешок. «Какой кофе пьешь? Или, может быть, чай?» — спросил он, подзывая официанта. «Чай», — ответила на автомате, не в силах прекратить смотреть на него. «Черный или зеленый?» «Еще есть улун?» — спросил официант, услышав мой ответ. «Какой? Да без разницы. Я не люблю чай. Зачем только назвала его? Я же капучино хотела». «Улун», — повторила я, понимая, что из предложенных вариантов от волнения выбрала наименее любимый. «Что-то к чаю подать еще? Тирамису, вишневый штрудель. Сегодня очень вкусный получился, пока еще остался». «Нет, спасибо», — улыбнулась я официанту, еле оторвав глаза от Камиля. «Только чай». «Сейчас подадим», — кивнул парень в униформе и ушел. «Любишь чай?» — спросил тренер. «Такая странная беседа. Я и Камиль сидим в кофейне. Он заказывает мне напиток и спрашивает, люблю ли я чай. Как будто мы знакомы давно, как будто я пришла сюда к нему». «Вообще, больше кофе предпочитаю», — честно ответила я. «Но сегодня мне захотелось изменить своим привычкам». «Мне тоже», — туманно отозвался он. «Захотелось изменить привычкам?» «Да». «И каким же?» Проявила я несвойственное себе любопытство и тут же прикусила язык. «Какое мне дело? Он не обязан мне рассказывать об этом. Камиль просто пытается быть вежливым, и за пределами льда у него это выходит куда лучше. Ну вот, уже смотрит с укором, будто я лезу не в свое дело». Собственно, именно это я и делала. «Не пью кофе со своими ученицами», — ответил он, внимательно глядя мне в глаза. «Так вы и не пьете? Я заказала чай?» Высказалась я и опять чуть не надавала себе по щекам. «Ну что я несу, господи?» Камиль же вдруг улыбнулся. «Он умеет? Ничего себе!» Улыбающийся тренер. «Это как снег в Африке. Что-то почти нереальное и легендарное. Восьмое чудо света». «И то верно». «Тогда почему вы изменили этому правилу сейчас?» Снова позволила я себе задать вопрос. «Захотел с тобой поговорить», — ответил он. Сердце рухнуло в пятки, а потом поскакало, как бешеное. «Поговорить? Со мной? Какие у нас могут быть общие темы?» «А о чем?» «О ваших занятиях. Хочу, чтобы ты понимала серьезность вопроса и не считала меня злобным драконом». «Да я и не считала так», — смутилась я. «Считала, и другие также считают». «Я вижу тебя способной», — продолжил он говорить. «На бесперспективных детей я бы не стал тратить свое время». «Детей?» — нахмурилась. «Это обозначение нас как-то неприятно царапнуло душу. Мы не дети». «Мне уже 18, скоро будет 19», — отозвалась я. «Я не ребенок». «Очень много», — съязвил тренер. «А еще вчера было 17. Речь не о том. Я хочу, чтобы ты понимала уровень ответственности. Ваша пара будет представлять наш регион, и у меня есть возможность и пока еще есть желание вас подготовить так, чтобы победа стала возможной. Понимаешь меня?» «Понимаю», — кивнула я, ожидая дальнейших слов. «Ты девушка отчаянная, как я понял», — сузил глаза Камиль, изучая мое лицо. «И я хотел бы попросить тебя не вставлять мне палки в колеса и не перечить, как ты это любишь делать на занятиях. Раз ты не ребенок, то услышишь меня. Зайцев с тебя тоже пример берет дурной. Если ты вместо того, чтобы спорить, будешь слушать то, что я вам говорю, получишь призовое место». Так вот, зачем он позвал меня, чтобы в очередной раз отчитать как двоечницу? А чего я, собственно, ждала от него? Он тренер, преподаватель, а я всего лишь Соня, в его понимании – ребенок. И почему, черт возьми, меня так дико это бесит? Именно сейчас мне очень хочется сказать ему что-то поперек. Но после проповеди минуту назад я сдержалась. «Соня?» Раздался у меня над ухом голос Дениса. Я дернулась и перевела взгляд на него. Он стоял напротив нас с букетом нежных розовых роз. Голубые глаза растерянно перебегали с меня на тренера. «Черт! Совсем забыла, что вообще-то пришла сюда на свидание с Зайцевым!» «А, Денис, привет!» – заставила я себя говорить. Вроде ничего и не сделала, а чувствовала себя пойманной с поличным преступницей. А я тут Камиля Наилевича встретила. «Добрый вечер!» – вежливо поздоровался тренер. «Здравствуйте!» Отозвался Зайцев, даже не взглянув в сторону Камиля. Все это время он как-то странно смотрел на меня, будто не за столом нас нашел, а как минимум в более интимной обстановке. Он ревнует к тренеру? Дурак, что ли? «Ну, не будем вам мешать», — сказала я и поднялась со своего места, забрала куртку и, взяв в руки сумку, вышла из-за стола. «Хорошего вечера». «Всего доброго», — отозвался тренер, явно не ощущая никакой потери от того, что я покинула его, и принялся дальше попивать свой кофе, глядя в окно. Денис же остался стоять между столами, теперь устремив взгляд на Камиля. Мягко взяла его за плечо. «Ты идешь? Может, сядем?» Он повернулся ко мне. «Да, конечно. Давай сядем. Это тебе». Протянул он мне розы, которые так сильно до этого сжимал в руке, что еще немного и переломал бы стебли. «Спасибо», — улыбнулась я. «Красивая». Он не ответил, сел на диванчик и нахмурился. Я положила розы на край стола и тоже села. Зайцев так и смотрел куда-то в сторону. Молчание начинало напрягать. «Кофе закажем?» — спросила, скучающе подперев щеку рукой. «Ты какой любишь?» «Он что, сам тебя позвал за свой стол?» — спросил внезапно Денис. Вздохнула. Мне сцен ревности от непарня не хватало только. Да еще по духам преподавателя. «Да, сам», — ответила честно. «Нам нечего скрывать. Хотел поговорить о предстоящих соревнованиях». «И что сказал?» Продолжал задавать вопросы Зайцев. Подошел официант и прервал нас. Денис поднял взгляд на него. «Два капучино». Парень кивнул и вернулся к бару готовить кофе. Зайцев снова уставился на меня в ожидании ответа. В душе начинало подниматься возмущение. «Да почему я должна оправдываться перед ним?» Еще раз пояснил, зачем изменил номер, и сказал, что у нас есть шансы на победу. Может, сменим тему? Голубые глаза еще какое-то время внимательно изучали меня. За столом снова повисло молчание, пока официант ставил перед нами заказ. К Камилю подошла девушка. Они перекинулись парой фраз, и она села к нему. Я стала изучать ее. Красивая. Волосы темные, до талии. Симпатичное лицо с огромными карими глазами. Пухлые губы и тонкая талия. На вид ей лет 25. Камиль улыбался ей, даже смеялся каким-то шуткам. Кажется, он флиртует. Странно видеть, что он может быть таким беззаботным, умеет смеяться. Снова перевела взгляд на девушку. Он ей точно нравится. Это видно в каждом жесте и взгляде. Интересно, они случайно встретились или Камиль пригласил ее сюда сам? Она нравится ему? Наверное, да. Ведь она уже не ребенок, как некоторые. Впрочем, зачем я об этом думаю? Странное любопытство. Меня это не должно волновать. Тренер – взрослый мужчина, он имеет право встречаться, когда хочет и с кем хочет. «Соня!» – услышала я голос Дениса сквозь свои мысли. «А!» – перевела взгляд на него. «Что, прости?» «Долго на него пялиться собралась, Ланская?» – спросил он довольно зло. Покраснела. «Я в самом деле наблюдаю за парочкой напротив уже минут 5». «Ты зачем мне голову морочишь, Сонь?» Прилетел следующий вопрос. «Я не морочу ничего. Ты чего, Денис? Зачем ты пошла со мной на свидание, если тебе нравится он?» Сказал он довольно громко, будто нарочно, еще и кивнув в сторону тренера. Беседа за столом напротив прервалась. Серые глаза уставились на нас. Кажется, тренер все слышал. «Это уже слишком!» — резко встала со своего стула. «Я пойду!» Зайцев тоже вскочил следом и ухватил меня за руку. «Так просто теперь уйдешь?» «Извини, я пойду!» — потянула свою руку, но Денис не намеревался ее отпускать. «Пусти!» «В чем дело?» Тренер тоже встал, понимая, что между нами происходит что-то нездоровое. «Уже ни в чем!» Отозвался партнер по танцам и выпустил, наконец, мою руку. Больше всего я боялась, что Денис сейчас ляпнет что-то еще и выскажет тренеру лишнее. Но он молча смотрел, как я собираю вещи и торпедой вылетаю из кофейни. У двери обернулась и увидела, что Камиль что-то говорит Зайцеву, а тот смотрит на него волком. «Не хочу знать даже, что они друг другу сказали». «Просто хочу уйти отсюда, и все». Не помню, как ноги принесли домой. Как назло, вся семья была в сборе. «О, дочь вернулась!» – пробасил папа. Иди мой руки и за стол. Вот есть сейчас мне меньше всего хочется. Скинула кеды и куртку и пошла мимо них к себе. Пап, извини, не хочется, я к себе. Отец не стал настаивать, лишь нахмурил брови и проводил меня недовольным взглядом. А мама увязалась за мной. Дошла со мной до комнаты и зашла следом. Прикрыла дверь и тут же спросила. «Сонечка, ты чего?» Мама волновалась за меня. «Что-то с соревнованиями?» «Да нет, мам», — ответила я, усаживаясь на кровать. «А они тут ни при чем». «А что случилось?» «Да так», — опустила я глаза. Поссорилась с одним человеком. Мама тоже аккуратно присела на кровать, убрав за спину свои длинные волосы. «Расскажи, легче станет». Я вздохнула. Поделиться действительно хотелось, но пока я и сама не понимаю, что произошло. Как я расскажу ей, что все мысли занимает мой тренер? Она точно этому не обрадуется. «На тебе лица прямо нет. Я переживаю», — продолжила мама. «Если ты не хочешь поделиться со мной, я не стану настаивать. Но, может, я могу чем-то помочь?» «Спасибо тебе, мам», — взяла я ее за руку, заглянув в голубые глаза. «Я справлюсь, правда. Просто ситуация вышла неожиданная. Я растерялась, но я обязательно возьму себя в руки и разберусь с этим. Веришь?» «Конечно, верю, Сонь», — мягко провела она пальцами по моей щеке. «Ты у меня сильная девочка, как наш папа. Ты всегда найдешь выход». «А как же?» — улыбнулась я ей. «Это же я». «Кстати, о соревнованиях. Кое-что все же произошло». «Что такое?» — снова встревожилась мама. «У нас поменялся тренер». «А как же Ираида Львовна? Все-таки ушла?» «Да, ушла». «И кого вам дали?» Глянула на маму. Она явно ожидала услышать одно из уже знакомых ей имен тренеров спортивного комплекса. «Камиля Наилевича Валиева». «Кого?» – уставилась она на меня. «Бывшего олимпийского чемпиона, мама». Она напрягла память и, кажется, начала вспоминать. «А, ты мне показывала давно еще его выступление, который был травмирован, да?» «Да. У тебя отличная память, мам». «И что, тренер мужчина?» «Судя по имени, да», — невольно захихикала я над ее вопросом. «И ничего смешного», — нахмурилась мама. «Папа этого не одобрит, когда узнает. Кирилл и так еле позволил в паре танцевать. А тут еще хореограф, мужчина молодой. Ему сколько лет?» 32 или 33». «Не нравится мне это», — уставилась она на меня. «И на соревнования он поедет с вами, будет в гостинице там». «Ну, да», — пожала я плечами. «Это ведь очевидно. С парами всегда ездит тренер, ты же знаешь. Папа точно не одобрит», — покачала она головой. «Нас не оповестили, что тренер сменился у вас». «Ну вот и не будем никому пока говорить». «Никому, это отцу, конечно же». «Он все равно узнает». «Как, если ты ему не скажешь?» «Элементарно. Нас могут пригласить на собрание. Еще, кстати, не было его. И если он будет не на работе, то обязательно пойдет». Закусила губу. «Да, выйдет та еще ситуация». «Мам, ну, может, он не сможет пойти. Узнает, так узнает. Я скажу, что ты сама ничего не знала, и возьму всю вину на себя. Ты думаешь, мне будет легче, если он будет орать не на нас обеих, а на тебя одну? К тому же я все равно окажусь виноватой, не так воспитала. Ты же знаешь папу. А если ты скажешь ему сейчас, он поднимет скандал и заставит поменять нам тренера. А с Камилем у нас большие шансы выиграть, понимаешь?» Мама помолчала какое-то время, разглядывая свои колени. «Понимаю», — ответила она наконец. «Он же олимпийский чемпион. Не сомневаюсь, что он способен вас привести к победе. Но все и так слишком сложно. А тут еще одна тайна от папы. Если он узнает, я ничего не смогу для тебя сделать». Она права. Папа очень разозлится за такое количество лжи за его спиной. Но разве я могу упустить такую возможность? Мам, ты просто не говори ничего, и все. Не отнимай у меня шанс. Будем решать проблемы по мере их поступления, хорошо? Я снова взяла ее за руку и сжала, преданно заглядывая ей в глаза. «Соня, Соня!» Вздохнула она и сжала мою ладонь в ответ. «Веревки ты из матери вьешь. Ох, и получим мы обе!» «Мам!» Законючила я. «Ладно, ладно, молчу!» Встала она и положила мою руку мне на колено. «Пойду? А то будет спрашивать, чего мы тут секретничаем от него». «Спасибо, мам!» Сказала ей вслед. Она улыбнулась и вышла за дверь.